Глава 6. «Здравствуйте, мсье Бурбон. Я пожал протянутую мне руку, всем своим видом стараясь показать, что достоин близости с его дочерью в его же загородном доме. С этой целью я надел чистую футболку и лучшие пляжные шорты. «Бонжур, Пол». Отец Флоранс произнес мое имя правильно, и я это оценил. Мало кто из французов снисходил до таких мелочей. Он был очень привлекательным мужчиной для своего возраста, прям-таки кинозвезда, ветеран Болливуда. Его идеальная кожа казалась гораздо более темной, чем у Флоранс, а лицо было настолько тщательно выбрито, будто кто-то часами корпел над его подбородком и щеками, добиваясь абсолютной гладкости. В отличие от своего сына, он не лысел, а его густые черные волосы были подстрижены под Хью Гранта середины 90-х. С претензией на бесшабашность. Ему явно перевалило за 50, но одет он был так, будто ему лет на 20 меньше. Супермодные линялые джинсы, широкая цвета сливы рубашка, которая скрывала его уже обозначившееся брюшко. Он был без носков, в легких кроссовках. В нем мгновенно угадывался фанат ржавых велосипедов, хотя он и приехал из Ла-Рошель на такси. «Наслышан о тебе и твоих талантах», — он тепло пожал мою руку. «Ты, оказывается, знаток травяного чая». «О, уи, я очень сожалею. Я сделал вид, будто меня гложет чувство вины». «Да не переживай ты так». Он рассмеялся, как будто нечто подобное происходило с Бриджит постоянно, что, возможно, было недалеко от истины. «Я ужасно сожалею насчет машины». Смех его умер, словно по нему прошелся корейский внедорожник. «Машины?» «О, черт, он не знал». «Флоранс», — в унисон произнесли мы. Она раздраженно хмыкнула и кратко изложила отцу, как все случилось, но из ее рассказа, на мой взгляд, совершенно не следовало, что я был абсолютно не виноват. «Ты разбила мою машину?» — его шоколадная кожа сделалась пунцовой. «Нет, это в нас въехали, в меня. Я был за рулем. Я защищался как мог, призывая на помощь все свои скромные познания во французской юридической лексике. Значит, его страховая оплатит ущерб. Ну, если бы я знал, что мне придется выступать с речью, я заранее подготовил бы презентацию. Но сейчас выражение неловкости на моем лице могло с таким же успехом означать: «Нет, дружище, платить придется тебе». Мой новоиспеченный тесть упер свои ухоженные руки в бока и дал волю ярости. Будучи родом с вулканического острова Юньон, он явно знал в этом толк. Должно быть, вся береговая линия услышала о моей с Флоранс неблагодарности и некомпетентности, отсутствии уважения, хороших манер, водительских навыков, отсутствии всего, что могло бы приподнять нас над уровнем детенышей шимпанзе. Потом он так же резко, как начал, прекратил орать и пошел наверх крушить багаж и мебель. «Не волнуйся», — прошептала Флоранс после минуты молчания, которой мы почтили память наших мирных каникул. «Он очень быстро успокоится. Он всегда так кричит, но если ему не возражать, уже через пару минут обо всем забудет». «Не думаю, что он забудет о том, как обошлись с его машиной. Разве ты ему не сказала?» «Нет», — ответила она, привнося в это «нет» оттенок безразличия. «Опять эта раздражающая пассивность. Это что, как с Полем Анри? Ты сочла, что такая мелочь не стоит упоминания? О, Пол, пожалуйста, не начинай». Я вдруг понял, что она права. Не было смысла начинать, потому что на самом деле ей было неинтересно, что я скажу. Помятый автомобиль уже был в прошлом, в далеком Карезе, и по ней пусть бы там оставался навсегда. Я все больше убеждался в том, что Флоранс не способна держать удар. «Представляю, каким шоком обернется для нее работа в кафе», — подумал я. «Потому что если мы не управимся в срок, на нас обрушатся проблемы куда более серьезные, чем выволочка, которую нам устроил ее отец».